Глава вторая. Нед смотрел на несущиеся стальные громадины, и в голове было свободно и холодно, как в пустом горшке. Ничего не осталось, кроме желания выжить, а еще убить. Убить тварей, которые хотят порушить его жизнь. Хотят отнять то, что он случайно, с таким трудом получил от капризной дамы, именуемой судьба. «Приготовиться! Держитесь, парни! Стоять! Упереть копья в землю! Не подпускайте близко! Кали! Кали!» Болты со стуком втыкались в броню, ржали лошади, падали бойцы. Упал 40-летний усач-копейщик, пробитый копьем. Упал парень, рядом с которым Нед когда-то стоял в строю. Возможно, принял смерть, приготовленную для Неда. Как ни берегись, но все равно она находит лазейки и просачивается через все преграды, поставленные перед смертью наивными людьми. Сигнал. Бежать! Бежать! Перепрыгнуть через труп лошади, через раненых. Простите, парни, сейчас не до вас. Сейчас нужно добежать и убить, и остаться в живых. Лейтенант Юстер. Первая рота, надай! Надай, демоны! Не успеем за конями, сейчас стрелами утыкают. Нормальный парень этот Юстер. Старый вояка. Задержался в лейтенантах. Любит выпить. Все время попадает в какие-то истории. Буйный. Но дело знает. Нед рад, что его назначили вместо убитого Шусарда. К Неду хорошо относится. Вначале настороженно, мол, победитель, звезда, полковничий любимчик. Потом поговорили, он все понял. Не все, но понял. Успокоился. Ему тоже нужно выжить, как и Неду. И он собирается не дать умереть своим солдатам. Дельный командир. Бежать, бежать, бежать. Бабах! Первый ряд копейщиков буквально воткнулся во вражеские ряды. Грохот сталкивающихся щитов, крики, рычание, треск ломающихся копий, стук вонзающихся в щиты и тела дротиков. «Держись, рота!» Голос хриплый, сорванный. Хочется пить, хочется опустить усталую руку со щитом, но нельзя. Убьют. Отжал чужой щит, длинный укол. Меч со скрежетом вонзается в чужую плоть, трепеща от наслаждения, и сразу прилив бодрости, силы. Хорошо, сродни оргазму. Рука движется быстрее, сильнее, хочется размахнуться как следует и рассечь щит врага, добраться до его мягкой, сладкой плоти. Нельзя. В строю нельзя размахивать мечом, как на дуэли. Экономные, точные движения, выверенные и отрепетированные сотни, тысячи раз. Отбил, уколол, отбил, уколол. Демон в мече трепещет от радости. Столько душ, столько силы, столько крови. Пей, впитывай. Из души поднимается что-то черное, что-то могучее, как морское чудовище. Нед тонет в этом потоке черноты. И вот уже это не он, а кто-то другой наслаждается потоками крови и смертью, витающей над полем боя. Тело Неда буквально шатает от переполняющей его энергии. Глаза налились кровью, почернели и превратились в два темно-красных уголька. Удары сделались такими мощными, что он идет вперед, сбивая с ног врага и пронзая его заговоренным мечом. Следом за ним в прорыв врываются товарищи. Нед на острие прорыва, будто наконечник тарана. Укол, удар, укол, удар. Рука не чувствует усталости. Демон исправно кормит Неда, и тому кажется, что это иномирное существо чавкает, впитывая людские души. Нед хохочет, ему весело. Разве может быть не весело в таком веселом занятии? Что может быть веселее, чем лишать жизни врага? Наконечник прорывает его кольчугу, рвет бок, ломает ребра и выходит со спины. Удар! Древко перерублено. Укол! Меч вонзается в грудь несчастливого копейщика из Фира, попытавшегося остановить этого демона во плоти. Напрасно! Каждый, кто встает на пути Неда с оружием в руках, должен осознать — он умрет. Вонзил меч в землю, перехватил торчащий из живота кусок дерева правой рукой и вырвал обрубок копья из тела. Теплая кровь потекла по бедру, залилась в сапог, там начало неприятно хлюпать. Впрочем, он и до этого уже практически хлюпал, пот стекал по телу каплями и ручейками, пропитывая одежду и обувь. Меч снова в руке, ищет цель, удар, укол. Боль раны стихает, она уже зудит, затягивается. Организм снова полон сил. Солдаты ревут, яростно оскались, рвутся вперед, сметая все на своем пути, и противник не выдерживает. То один, то другой поворачиваются спиной и пытаются убежать. Нет, нет, не выйдет. В спину бить еще удобнее. И враги падают мертвыми, устилая поле своими телами. Звучит сигнал чужой трубы, и вся толпа поворачивается и бежит, оставив перед замарцами заслон из латников в особо тяжелой броне. Они должны остановить наступление, дать возможность основному войску отойти в город. Нет, не понимает этого. Он лишь видит, что враг уходит, что у него забирают возможность напоить меч кровью, и существо, образованное из Неда и Черного, приходит в неистовство, в сумасшедшую ярость. Оно изрыгает грязные ругательства, прыгает на строй латников и, уже забыв о том, что нужно стоять в строю, отбрасывает щит, выхватывает второй меч и начинает кромсать противников двумя мечами сразу. Мечи с хрустом врезаются в тела людей, разрубая прочнейшую броню. Нет препятствий для стали, напитанной кровью, с демоном, заключенным внутри. Бойцы падают, как трава под косой опытного косаря. Летят куски щитов. Те, кто пытается достать Неда мечом, тут же умирают. Никто, посмевший поднять на него оружие, не остается в живых. Страшная живая машина смерти продвигается вперед, молотя противника и разбрызгивая кровь. Следом за ним в заслон вгрызаются остальные бойцы корпуса. И вот полоса из одетых в тяжелый металл латников и сфира прорвана. Латников берут в кольцо и методично убивают, как зверей на загонной охоте. Через недолгое время на месте заслонного полка остались лишь трупы и раненые, стонущие под ногами врагов. Их безжалостно добивают, не обращая внимания на мольбы и проклятия, и через час на поле боя воцаряется тишина, лишь ветер, проносясь над страшным местом, испуганно уносится к морю. Там не пахнет кровью и нечистотами. Там воля и свобода. «Стой, Нед, остановись!» Слышит он голос, но не понимает, что зовут его. Обернувшись, оскаливается и прыгает, занося меч. И только в последний момент меч останавливается у шеи Арната, испуганно округлившего глаза. «Ты что, Нед, что с тобой?» Нед опускает руки, его бьет крупная дрожь. В глазах темнеет. Он как будто то выныривает из воды, то снова опускается на самое дно. Туда, где лежат раковины жемчужниц, туда, где тихо, темно. И рыбы спокойно проплывают мимо по своим рыбьим делам. «Ты ранен? Смотри, у тебя кольчуга в нескольких местах пробита и прорублена. И шлем помят. Тебе к лекарю надо, ты весь в крови». «Не надо», — хрипло вытолкнул Нед. «Со мной все нормально. У нас как? Айдар живой? Ребята?» «Айдар живой. Ребята, есть погибшие и раненые», — странным голосом сказал Арнат, отводя глаза от лица Неда. «Нед, что у тебя с лицом? Вернее, с глазами». «А что у меня с глазами?» «Они какие-то странные, черные. У тебя были голубые глаза, а теперь черные, как дырки». «Не знаю, о чем ты говоришь», — холодно сказал Нед. «Лейтенант жив?» «Жив», — хмуро ответил Арнат. «Вон бегает. Сейчас будет сигнал по строению, похоже на то». И точно. Через несколько секунд заревели трубы, требуя от солдат встать в строй. Оставшиеся на ногах становились, закрывая бреши, образовавшиеся из-за гибели их товарищей. Нед прошел вдоль строя, посчитал. Из 150 осталось 120 человек. Часть ранены, часть убиты. Он слегка удивился. В таком месиве потери были не слишком велики. Меньше, чем он думал. От случайности никто не застрахован. Случайная стрела, случайно попавший меч, случайно ударившее копье. Но для такой битвы это было просто малой кровью. На каждого бойца корпуса 4 эсфирца. И не какие-то ополченцы, регулярная конница, латники, костяк эсфирского войска. И где они? Сидят за воротами города и прячутся, как крысы. «Сержант, доложи о потерях», — объявился лейтенант Юстар. 30 человек. Сколько живых, пока не знаю». «Большие потери», — нахмурился Юстар. «Копейщики всегда несут большие потери, чем остальные. Мы принимаем на себя первый удар. Кстати, благодарю тебя. За что? Ты прорвал ряды заслона. За тобой просочились тройки мечников и всех вырезали. Полковник очень тобой доволен. Сам мне сказал. Может, еще звезду дадут, а, Нед? Юстар усмехнулся и тут же посерьезнел. Не ранен? Все в порядке? Не ранен. Царапины заживут. Нед пожал плечами и одернул разорванную кольчугу. В других ротах какие потери? Примерно так же, как и у нас. У мечников меньше, у арбалетчиков еще меньше. Все, строимся. Сейчас скажут, что нам дальше делать. Заревели трубы, и солдаты снова выстроились в каре. Хеверат, хмурый, сосредоточенный и серьезный, объехал потрепанный строй солдат и зычно крикнул. «Спасибо! Мы победили! Но нам теперь предстоит выкурить этих тварей из нашего города и завершить разгром захватчиков. Не расслабляйтесь, все еще впереди!» Полковник спрыгнул с коня и, подозвав старших офицеров, отдал распоряжение. Вестовые побежали к командирам батальонов, те передали их командирам полных рот, командиры рот сержантам, и работа закипела. Солдаты в первую очередь собирали своих раненых. Ими тут же занялись маги-лекари. Маги занимались самыми тяжелыми, поднимая их на ноги за считанные минуты. Увы, они не могли вылечить всех. Запас сил у лекарей-магов слишком ограничен. Те, кто мог идти, побрели в оставленный лагерь к обычным лекарям, которые окажут необходимую помощь. Трофейные команды, составленные сержантами, раздевали трупы из сфирцев, снимая броню, собирали разбросанное оружие. Все это пригодится, все стоит денег, и очень немалых. Из сфирцев, притворяющихся мертвыми и раскрытых во время раздевания, убивали. Пленных девать некуда, да и незачем. Корпус пленных не брал. Мертвых солдат корпуса собрали в одном месте, разложив их ровными рядами. Пересчитали. Погибло около 15% личного состава, 700 человек. Полковник был очень зол. Такими темпами можно потерять корпус. Это слишком большие потери. Впрочем, и армия, которая им попалась, была совсем непростой. Тяжелая пехота и пешие латники — костяк из сфирской армии. В отличие от других оккупационных войск из сфира, те были простыми пехотинцами, в основном из числа мобилизованных. Наконец, солдаты, собрав трофеи и забрав своих раненых, тех, что не смогли вылечить маги, медленно пошли в лагерь. Не было радости победы. Было лишь опустошение, боль и смертельная усталость. Хотелось упасть и не шевелиться, и чтоб никого вокруг, совсем никого. Ни командиров, ни сослуживцев солдат, а только небо, солнце и облака. Чтобы жужжали пчелы, чирикали птички, и не было запаха крови, пота, немытых тел и трупов. Войдя в лагерь, солдаты сразу начали готовить еду, а стражники, оставив дежурных, отправились хоронить погибших. Хоронили их обычно в одной могиле, уложив рядами, друг на друга. Никаких памятников не ставили, ничем могилы не обозначали. Из праха пришел, в прах ушел. Большинство из тех, кто служил в корпусе, были сиротами, одиночками, о которых никто не вспомнит и не заплачет. «Ты жив!» Жересар и его сыновья обступили Неда, обнимая и похлопывая по плечам. Лекарь тут же заметил прорехи в кольчуге и встревоженно спросил, «Что, ранен?» «Пошли, раздевайся, я тебя осмотрю». «Пойдем, пойдем». «Не нужно, со мной все нормально», — попытался сопротивляться Нед, но Жересар насильно втащил его в палатку и принялся стаскивать броню. Через минуту Нед стоял по пояс голый, а лекарь внимательно осмотрел на него бок, на плечи, на спину. Его брови поднимались все выше, будто он увидел что-то невероятно потрясающее — морского змея или летающего человека. «Это что?» — потрясенно спросил он. «Это как?» «Хаген, Наскар, посмотрите, вы ничего не видите». «А чего, пап? Ну, шрамы, да. Здоровские шрамы. Где вы их получили, мастер?» — с интересом спросил Хаген. — Вот этот как от копья, а этот от меча. Порезано. И тут, и тут. Все тело в шрамах. Давнишние. — У него не было этих шрамов, когда он поступил в корпус, — хмуро бросил Жерисар. — Это недавние. Но этого не может быть. Я видел его несколько недель назад без этих шрамов. Они выглядят так, будто им много-много лет. И еще они рассасываются. Рубцовая ткань исчезает почти на глазах. Нет, может, объяснишь, как это получается? Вы, лекарь, не можете пояснить, — улыбнулся Нет. А простой сержант должен знать? Нет, не могу сказать. Не можешь или не хочешь? — спросил лекарь, глядя Неду в глаза, потом вздохнул и покачал головой. Ладно, отдыхай. Нам еще с ранеными заниматься надо, потом поговорим. «Хорошо», — пожал плечами Нед и стал натягивать пропитанную кровью рубаху. Она неприятно царапала тело, и Нед подумал о том, что надо бы постирать барахло. Он направился к выходу под взглядами друзей, потом обернулся и с улыбкой спросил. «Как, не жалеете, что послушались отца и стали его помощниками?» «Нет, не жалеем», — фыркнул Хаген. «Бегать с оглоблей, а потом валяться на операционном столе — это не для нас, точно. Оказывается, война не такая уж забавная штука. Мы это еще на плацу поняли. Папа был прав». «То-то же». Жерисар дал легкий подзатыльник сыну и улыбнулся Неду. «Спасибо, Неду», — вразумил болванов. «Все, ребята, пошли, у нас куча работы. А Неду надо отдыхать. Но я все равно потом поговорю с тобой насчет твоих ран, когда освобожусь, слышишь?» «Слышу», — усмехнулся Нед и подумал о том, что разговаривай, не разговаривай, толку-то. Он все равно ничего не расскажет. Даже Жерисару. Видимо, его судьба теперь хранить тайны и быть одному. Выйдя из палатки лекаря, Нед побрел к сержантской. Там уже кашеварил один из солдат, снимая пенку с густого варева. Всюду носились люди, а у ручья, в только что выкопанном котловане, стирались и мылись десятки солдат. Нед решил заняться водными процедурами попозже. Толкаться возле воды в толпе солдат ему очень не хотелось. Пробираясь между снующими, как муравьи, бойцами, едва не врезался в адъютанта полковника с озабоченным видом проносящегося мимо. Тот вскинул брови, увидев Неда, и сходу завопил, вытаращивая глаза. «Демоны тебя забери, черный! Ты где прячешься? Я с ног отбился, тебя разыскивая. Быстро к полковнику, он тебя ищет. Все попрятались куда-то, как крысы. Где вас искать всех?» Следом за адъютантом Нед быстрым шагом пошел к полковничьей палатке, включаясь в общий муравьиный бег. Через минуту они уже стояли возле большого шатра, охраняемого двумя стражниками с мечами наголо. Лейтенант приказал Неду стоять у входа, сам вошел внутрь. Потом появился секунд через 20 и приказал. «Заходи». «Ну что за вид у тебя, как бродяга, разбойник какой-то?» Лейтенант укоризненно покачал головой, а Нед перешагнул брезентовый порог палатки. Здесь было чисто, строго и довольно уютно. Посреди стоял складной стол, стулья, на столе карты, бумаги. За столом полковник Хеверат и два командира полка. Перед ними кружки с каким-то питьем, из которых офицеры время от времени отхлебывали розовую жидкость. По запаху разведенное вино. Хеверат, когда Нед вошел, оторвался от созерцания карты и поднял глаза на парня. «Наконец-то! Я думал, до завтра тебя не найдем. Садись к столу. Хес, налей ему вина. Стоп. Забыл, он же не пьет. Воды ему налей. Самочувствие как, Нед?» «Нормальное самочувствие», — осторожно ответил Нед, но уже уяснил, что начальство так просто спрашивать о здоровье не будет. И раз спрашивает, значит, готовит какую-то очередную пакость своим подчиненным. Такую пакость, которая резко повлияет на это самое самочувствие и здоровье того, у кого спросили. По крайней мере, на военной службе это именно так. «Это хорошо, что самочувствие в норме. Ты сегодня отличился, пошел на прорыв, совершал чудеса храбрости». Голос полковника был нейтрален, но Неду послышался некий оттенок издевки в его словах. «Ты ждешь, что я тебя начну хвалить, да? Какой ты молодец?» — продолжил полковник. «Честно говоря, тебе морду набить надо. Знаешь, за что?» «За что?» — нахмурился Нед. «Ты сержант. Что ты должен делать?» «Командовать ротой. Делать так, чтобы рота, как единый организм, двигалась туда, куда ты ее пошлешь. Туда, куда посылают старшие командиры. А ты что сделал? Выскочил вперед и начал совершать чудеса героизма? Кстати, непонятно, как ты вообще остался жив. Это чистое чудо. И чудо то, что строй не рассыпался и организованно вошел в прорыв. Да, благодаря тебе мы потеряли меньше бойцов, чем могли бы. Но все это могло закончиться дурно. Я похвалил тебя перед твоим командиром, хотя надо было высечь. Ну ладно, Нулан, что ты так набросился на парня? Вмешался Зайд. Побольше бы таких бойцов, корпус был бы непобедим. Заткнись, Зайд, яростно рыкнул Хеверат. Корпус и так непобедим. И знаешь, за счет чего? За счет сплоченности, за счет выучки, дисциплины. Так что не надо мне тут говорить, набросился, не набросился. Парень допустил серьезный промах и должен за него ответить. «Ты что, сечь его собрался, что ли?» — недоуменно спросил Эвор. «Парень показывал чудеса храбрости и умения. Как его наказание будет воспринято солдатами? Какой урок мы им дадим?» «Сечь не буду. Достаточно того, что он знал, что я им недоволен. Я отстраню его от командования ротой». «Солдаты?» — переспросил Зайд. «Но это равносильно порке. Представляешь, каково ему сейчас будет?» «Надо было раньше думать, каково». Зло ощерился Хеверат, потом откинулся на спинку кресла и, прикрыв глаза, посидел пару минут. «Искусство офицера, командира не в том, чтобы бросаться на противника с мечом в руках. Это тебе не дуэль. Не поединок двух дураков. Это война. И тут выигрывает тактика. Сегодня ты мог поставить под удар всю роту. В общем так. Я отстраняю тебя от командования ротой и перевожу в другое подразделение. Ты слишком индивидуалист, чтобы командовать подразделением корпуса. Тебе нужна другая служба. Хочешь поставить его вместо Хасселя?» — догадался Зайд. «Точно. Хассель и его люди сегодня погибли. Нарвались на засаду», — хмуро сообщил полковник. «Выжил только один. Из 30 человек. Очень жаль». Сержант был дельным разведчиком и отчаянным, бесстрашным человеком. Тут и нужен такой, лихой рубака, не боящийся в одиночку пробраться в логово врага. Итак, с этого момента ты командир разведгруппы. Тебе нужно подобрать из своей роты, из других рот, тех, кто хотел бы и кто может заниматься разведывательной деятельностью. По своему опыту знаю, это обычно самые что ни на есть пропащие люди, бывшие разбойники, воры. А еще охотники, следопыты. Жалование рядовых разведчиков сержантское. Сержанта — капитанское. Служба опасная. А если погибнешь не героически на людях, как сегодня, а где-нибудь на вражеской виселице, как шпион? Вот так. Я не спрашиваю, согласен ли ты. Подписал контракт — служи. Все понял? Все понял. Кивнул Нед. Разрешите идти выполнять? «Сколько человек я должен подобрать в разведгруппу?» 30. Это обычное количество. Маневренный отряд, который не привлечет особого внимания, но и даст отпор при необходимости. Иди, свободен. Кстати, можешь занять палатку разведгруппы. Они жили отдельно от всех. Можно вопрос? Говори только быстрее, нам тут еще дел не в проворот. Как погибла разведгруппа? Почему?» Была задача найти слабое место обороны города. Они попытались обойти город в очередной раз и нарвались на засаду из лучников. Их просто нашпиговали стрелами. Случайность? Бывает. Один получил 2 стрелы в спину, но добежал. Умер уже здесь, успев рассказать. Все? Или еще вопросы? Вопросов нет. Тогда вали отсюда. Полковник усмехнулся и подмигнул. Так-то, конечно, герой. Надеюсь, ты выживешь. Шагай, поганец. Что? Что случилось? Херак был в ярости, он просто кипел от возмущения. Ему хотелось кого-нибудь убить. Почему так вышло? Почему вы такие идиоты? Господин генерал, один из полковников, тот, что командовал кавалерией, вышел вперед. Мы следовали всем вашим указаниям. Вы приказали атаковать корпус в лоб. Мы это сделали. Вы приказали обойти с флангов, и это мы сделали. Так что при чем тут мы?» Полковник пожал плечами и потупился, глядя в пол. Вы намекаете на то, что это я идиот? Нет. Вы просто-таки утверждаете, что я идиот. Пользуетесь вашей близостью к королевскому дому, Эрдон? Вы считаете, что если ваша супруга в дружеских отношениях с королевой, так вам позволено больше остальных? Пойдете под суд. А там посмотрим, спасет ли вас королева. Я вас вначале повешу, а потом пусть уже пробуют воскресить. Интересно, получится у них или нет? «Простите, господин генерал», — выдавил побледневший полковник Эрдон. «Я совсем не хотел усомниться в ваших способностях полководца. Никто не ожидал такой стойкости замарцев. Ведь до сих пор мы встречались лишь с легкой пехотой, которую разгонял один полк моих кавалеристов. Видимо, правда. В этом только моя вина. Я не подумал о том, что тяжелая пехота научена бороться с конницей. У нас уже давно не было серьезных боевых действий с замаром, и мы не знали, чего стоит этот корпус морской пехоты. Признаю свою вину. Нужно было подумать и предупредить вас о возможных последствиях». «Ладно», — буркнул остывший Херак. «Все хороши. Тупо поперлись на профессионалов, думаю, что они разбегутся при первом же напоре конницы. То-то Хеверат был так спокоен. Ну почему? Почему он не воюет на нашей стороне? Никаких денег не жалко, чтобы его перекупить. Или убить. Кстати, где у нас главный маг? Вы какого демона торчали все это время на задах армии? Что, нельзя было наслать что-нибудь гадкое на замарцев? Обрушить на них поганое проклятие? На кой демон вы тогда нужны, бездельники, получающие в 3 раза больше равного по статусу офицера? Шалакан, в чем дело? Вы видели, как работали маги Замара? Вы чего там выставили свои кислые физиономии с вечным выражением скуки? Что, нельзя было заколдовать этих тварей? Господин генерал, мне бы не хотелось здесь вам рассказывать азы магии, особенно боевой магии. Холодно и предельно язвительно начал главный маг. Все изложено во многих руководствах по воинскому делу. Зачем мне повторяться? Впрочем, видимо, все-таки придется повториться. Маг слегка улыбнулся, скривив уголок рта и глядя на покрасневшее от возмущения лицо генерала. Фактически его только что обвинили в глупости и незнании воинского дела. Херак был готов взорваться потоком ругани в адрес мага и сдерживал его лишь боязнь. Вдруг заколдует, нашлет какое-нибудь проклятие. Потом не очистишься, сдохнешь в муках. А вообще, эти маги слишком много о себе возомнили. Обнаглели? Итак, никакие заклинания, направленные в адрес воинов, сражающихся на поле битвы, не гарантируют успеха. Эти заклятия просто рассыплются в воздухе, как пустой звук, будто кто-то испортил воздух. Почему? Это знает каждый учащийся магической школы и некоторые учащиеся офицерской школы, те, кто успевал на занятиях. Над полем битвы витают слишком мощные страсти, прокатываются такие силы, что магия разбивается на кусочки, заклинания перестают действовать. Самые хитрые и мощные заклятия рассыпаются, даже если их владелец сильный и умелый маг. Да почему ж тогда заклинание замарцев сработало? Почему моих людей высекли ледяным кнутом, если ваши тупые заклинания разбиваются? Генерал чуть не сорвал голос, выкрикнув эти слова с такой мощью, что оглушил рядом стоящих, и адъютант на всякий случай попятился назад. Не стоит попадаться на глаза начальству, находящемуся в таком раздражении. Может случиться какая-нибудь гадость, вроде отправки на передовую. Замарцы не воздействовали на людей. Они воздействовали на природу. Они прекрасно знают, что наши лучники не смогут стрелять, если у луков намокла тетива. Кстати сказать, я узнал, что у замарцев на арбалетах стальные тетивы из витой проволоки. Им не страшен дождь. У них нет лучников. У них нет устаревших пращников. И вот еще что. Разве не вы, господин генерал, всегда говорили, что магия есть дело глупое, второстепенное, и что победы одерживают солдаты? И не вы ли приказали нам не вмешиваться в исход боя, когда не прикажете? И что? Мы виноваты в том, что вы не смогли воспользоваться вашими умениями? Сдается мне, у вас умений-то нет никаких. Генерал сплюнул на каменную плиту пола и растер плевок подошвой сапога. Ну, это не вам судить, господин генерал. Верховный маг придерживается другого мнения. Презрительно скривив губы, ответил Шалакан. Нас придали вашей армии, чтобы мы оказывали вам любую посильную помощь. Однако нас задвинули на задний план и даже не приглашали ни на одно заседание воинского совета, обсуждающего план вторжения. Вы вычеркнули нас из средств обеспечения поддержки. А теперь пеняете нам за то, что мы не смогли вместо солдат выиграть битву? Я не согласен с таким обвинением. Во-первых, не вашей армии, а нашей армии. С чего это вы вдруг отделяете себя от армии вашего короля? Или вы считаете, что это не ваш король? Кто так считает? Ваш верховный маг? Наш верховный маг абсолютно лоялен королю и королевству. И, кстати, очень уважаем королем и является его первым советником, если вы не забыли. Усмехнулся Шалахан. Господин генерал, давайте не будем искать виноватого. Все мы, честно сказать, обделались по полной. Давайте просто разберем ошибки и подумаем, как нам победить Хеверада. Мы же для этого собрались? Или же для поисков виновного? Вы хотите, чтобы маги взяли на себя вину за проигрыш в битве? Хорошо. Давайте мы, маги, не смогли победить корпус Хеверада. Мы принимаем на себя вину за поражение и в знак скорби посыплем себе голову землей по древнему обычаю. Этого будет достаточно? Достаточно, ухмыльнулся Херак. Ладно, господа, пошумели и хватит. Давайте-ка действительно приступим к рассмотрению наших ошибок и подумаем, что делать дальше. Начнем все-таки с вас, господин маг. Скажите, почему ваши заклинания рассеивались на поле битвы, а заклинания магов Хеверада работали? Поясните для нас, не ученых. Именно что не ученые. Невозмутимо кивнул головой маг. Потому что военные изначально относятся к магам презрительно и считают их нахлебниками, вторым сортом. А похоже на то, что у Хеверада такого не происходит. Вы все бы знали о магии многое, необходимое для использования ее в бою, если бы не были так презрительны к нам, магам. В нынешнее время без магии никак нельзя. Нужно развивать магию. Хорошо, что наш король это прекрасно понимает. Понимает. Особенно, когда это ему понимание кто-то нашептывает, — тихо сказал кто-то справа от Шалакана. Маг проигнорировал выпад и продолжил. Итак, почему маги Хеверада сегодня были на высоте положения? Потому что у них есть сильный черный маг, а у нас здесь такого нет. Кто сказал, что черные маги нам не нужны? Достаточно и обычных магов-лекарей, да белых магов. Не припомните, господин генерал, кто это был? Я не люблю черных магов. Они вечно творят какие-то пакости, и поймать их за руку при этом практически невозможно, — помрачнел Херак. Честный клинок и доброе копье лучше всякого колдовства. То-то ваши клинки сегодня... Да ладно, речь не об этом. В общем, замарские маги создали стрелу магии, передав свою силу своему черному магу. Он и колдовал, вызвав ледяной дождь и град. Заметьте, он тоже не рискнул использовать магию напрямую против войска. Скорее всего, она рассеялась бы от мощного напора людских страстей, выплеснувшихся в момент наивысшего напряжения душевных и физических сил. Она разбилась бы о потоке силы духа, истекающих от солдат, наших и чужих. И еще хуже, могла бы дать рикошет, ударив в того, кто выпустил это заклинание. Единственный, кто мог бы работать напрямую, уничтожая войско, — это демонолог. Но о таких магах я читал только в старых книгах. У нас теперь нет ни одного демонолога. Кстати, сегодня ночью приедет вызванный мной черный маг, от которого вы так опрометчиво отказались. Мы попробуем навести порчу на Хеверада. Если он не огражден амулетами или рядом не дежурит маг, мы его погубим. Отвратительно, — с чувством сказал один из полковников, высокий седой мужчина с бравой выправкой и крепкими плечами, скрытыми под блестящей кольчугой. Полковник Хеверад — настоящий воин, и травить его, как какую-то крысу, отвратительно. Вот потому вас, магов, и не любят. Вы наносите подлые удары в спину. Вы хотите выиграть войну или желаете изобразить из себя легендарного воина из песни для девственниц, мечтающих о первой брачной ночи? Холодно осведомился маг. На войне все средства хороши, и не мне вас учить. Полковник Хеверад — голова этого корпуса. И убрав его, мы получим преимущество. Противник будет напуган. Возможно, начнется паника. И тогда... Тогда уже ваш добрый клинок, или что там еще? Какое-то там хреново копье. Кстати сказать, король может спросить с вас, почему вы не использовали все возможные средства борьбы с замарцами. И что вы ему ответите? Хватит. Господа, к делу. Мы примем предложение господина Шалакана. Я признаю, что мы недостаточно эффективно использовали своих магов. И полковник Хеверат нам это наглядно показал. Спасибо ему за науку. Жаль, что ему придется умереть. Победить такого врага — великая честь для нас. Как только появится ваш черный маг, сразу доставьте его ко мне. Будет сделано, господин генерал. Довольно кивнул Шалакан. Мне можно идти? Нет, останьтесь. Вы тоже входите в военный совет и должны знать, что нам предстоит. Итак, у нас осталось чуть меньше 10 000 солдат. Конницы практически нет. Осталась жалкая 1000, или даже меньше того. И лучники, латники. 2000. И легкая пехота. Выступать на Хеверада с такими силами я считаю нецелесообразным. Я послал гонцов в Юдажар и в Итран. Помощь придет примерно через 2 недели, не раньше. Будем сидеть в городе и делать вылазки, тревожа врага. Благо, что лучников у нас много. Пусть выбираются из города и обстреливают лагерь корпуса. Через неделю такой жизни замарцы взвоют, да и бойцов у них поубавится. Подойдут латники, ударим всей силой. Пока мы не уничтожили корпус Хеверада, двигаться дальше мы не можем. Увы, надо признать, я не ожидал, что корпус окажется таким боеспособным. В дальнейшем следует принять их опыт на вооружение и создать у нас такое же подразделение, а возможно даже не одно. Ребята, теперь я не ваш сержант. Разговоры вокруг палатки затихли, солдаты стали пихать друг друга и прислушиваться. «А кто теперь наш сержант?» — спросил кто-то от костра. «Не знаю». «А ты куда теперь?» «Я перехожу в отряд разведки. И, кстати сказать, мне нужно набрать 30 человек. Прежняя группа разведчиков погибла. Мне нужны самые отчаянные парни, что у нас есть. Но чтоб голова у них работала, жалование каждого сержантское. А могила что сержантская, что солдатская, все одинаковы». Меланхолично заметил кто-то от костра. «А что, в первом ряду копейщиков сладко? Могилы, могилы, там хоть строем ходить не заставляют. Нед, меня возьмешь?» Айдар поднялся с чурбачка и подошел к стоящему Неду, уже переодевавшемуся в чистую одежду. На сержанте была другая кольчуга взамен порванной и порубленной, и на поясе заткнуты 2 меча, которые он совершенно неосознанно для себя постоянно поглаживал. Это как будто придавало ему силы и уверенности в себе. Окровавленную одежду Нед пока что бросил в мешок, потом постирает. У лейтенантов для этого были солдаты-слуги, но сержанты все делали сами, хотя и назывались офицерами. Слуги им не положены. «И я пойду, можно, Нед?» — поднялся Арнет. «Двое есть», — кивнул Нед. «В общем так, я пойду в палатку разведчиков, теперь буду жить там, как и все те, кто пойдет в разведчики. Все, кто желает пойти в мой отряд, подходят ко мне и записываются. Мне все равно, из какой вы роты. Главное, чтобы парни были действительно шустрые и разумные. Не понравитесь, я вас выгоню или отрублю башку». «Он может», — неопределенно протянул кто-то из толпы слушающих сержанта-солдат. «Видел я, как он танцевал с мечами. Жуткое зрелище. Нет, я к нему не пойду. Он сумасшедший. С ним подохнешь, а нам бы дотянуть до конца контракта». «Ты за себя говори», — крикнул кто-то из мечников, подошедших послушать разговор. «Я лучше по кустам вместе с ним побегаю, подглядывая и подслушивая, чем пойду на стену из латников. Дурак ты! Ничего не понимаешь. Разведчики где хотят, там и ходят. И никто им не указ. Подчиняются полковнику Хевераду. И больше никому. А над нами толпа командиров, и муштры такой у разведчиков нет. Я пойду. Запиши, сержант!» Из толпы вышел крепенький парнишка, чуть старше Неда, и встал рядом с Айдаром и Арнатом. «Хорошо», — кивнул головой Нед. «Пошли за мной. Остальные думайте». Он повернулся и, тяжело шагая усталыми ногами по утоптанной земле, пошел к серой палатке, стоящей в первом от частокола ряду, ближе к выходу из периметра. Тут когда-то и жили разведчики. Большая, рассчитанная человек на 50, лежащих рядом на подстилках, теперь палатка пустовала. Нед стоял посреди содрогающегося под порывами ветра помещения, смотрел на оставленные погибшими бойцами вещи и думал о том, как все хрупко в этом мире. Вот были люди, и теперь нет их. Остались только вещи, несущие на себе отпечаток их душ. Вот тут, похоже на то, спал сержант. Матрас побольше, попухлее. Рядом вещмешки поновее и посолиднее, а тут, вероятно, его первый зам. Может, тот, что сумел добежать до лагеря со стрелами в спине. Если бы не добежал, так бы и не узнали, что осталось с отрядом разведчиков. Как же они так бесславно погибли? Расслабились? Забыли об осторожности? Да какая разница? Война есть война. Только вот Нед не собирался дать себя убить, это точно. «Господин генерал, разрешите?» Шалакан постучал и осторожно вошел в покои Хирага, не дожидаясь ответа. Генерал сидел у камина и глядел на языки пламени. Есть что-то завораживающее в огне. Он может быть страшным, жестоким, всепожирающим. А может, ласковым, пахнущим хлебом, пирогами и вкусным варевом. В замке, где вырос Хирак, всегда было холодно. Гуляли сквозняки, касаясь тела холодными руками ветров. И он любил сидеть вот у такого камина, протянув к нему ноги. Дрова потрескивали. Язычки пламени, как маленькие человечки, плясали перед ним, будто разыгрывая актерскую пантомиму. Ему всегда казалось, что огонь живой. Хирак оторвался от своих мыслей и посмотрел на вошедших, мага и незнакомого парня, лет около 30, может, чуть поменьше, с довольно приятным лицом, похожего на книгачея, студента, обучающегося наукам и мечтающего о неизведанном. Например, желающего узнать, что такое звезды, откуда берется ветер и почему течет вода. Глаза парня были задумчивы. Похоже, он был не от мира сего, расслабленный, ушедший в себя. «Я слушаю, Халакан. Как я понимаю, это вот и есть ваш черный маг?» Генерал удивленно поднял брови. «Не слишком ли он молод для черного мага?» «В нашем мире ничего не бывает слишком», — усмехнулся маг. «Это очень сильный черный маг. Настоящий талант. Представляю, черный маг 10-й категории — Хадар Эстрог. «Ты не из тех эстрогов, что...» «Да, господин генерал, из тех», — перебил парень, сморщившись, как будто хлебнул уксуса. «Но я с ними не общаюсь. После того, как они узнали, что я черный маг и решил посвятить себя магии, порвали со мной отношения. Я с ними тоже. Так что...» «Я понял», — хмыкнул генерал. «Знал когда-то я твоего отца. Отличный военный, настоящий солдат. Раз не хочешь о своей родне, тогда перейдем к делу. Мне нужно напустить порчу, извести полковника Хиверада. Ты сможешь это сделать?» «Это зависит от многих обстоятельств», — пожал плечами маг. «Попробовать могу. Гарантировать результата не могу. Приложу все усилия». «Что нужно для заклинания?» «Двух рабов. Помещение с разожженным очагом или жаровней. И покой. Нужно, чтобы мне не мешали». «А как ты будешь наводить порчу? Не ошибешься в цели?» — с интересом спросил генерал. «Я имею в виду, ты же никогда не видел Хиверада. А вдруг заклинание выйдет из-под контроля и обратится на кого-нибудь из окружающих, тех, кто находится здесь, в замке? И, кстати, а зачем нужны рабы?» «Мне для колдовства нужна кровь. Вот зачем рабы. Что касается цели, господин Шалакан передал мне картинку, образ полковника Хиверада. Я запомнил. И не беспокойтесь, колдовство ориентировано точно по адресу, так что ошибки быть не может. Окружающим ничего не угрожает». Черный маг слегка усмехнулся, опустив уголки рта, и Хирак с удовольствием понял. Эстрог знает, что генерал боится колдовства. Демонов маг. Проклятые маги возомнили о себе слишком много. Этот сволочной маг — советник короля, нашептывающий ему нужные советы. Нужные магам советы. Хирак отбросил лишние мысли, дернул за веревку звонка, и в комнату тут же вошел слуга. Выслушав распоряжение, поклонился и вышел вместе с двумя магами, даже не спросившими разрешения покинуть комнату. Генерал опять разозлился. Никакого понятия об учтивости. Такое впечатление, что это не они у него на службе, а он у магов в подручных. Херак на месте короля приструнил бы этих задавак в черных одеждах трубочистов. Мерзавцы. Мне остаться? Конечно, оставайтесь. Возможно, что мне понадобится ваша сила или просто помощь в процедурах. Дверь распахнулась, и в комнату буквально влетели два парня из горожан, лет по 20-25 каждый. Их втолкнули солдаты. Это были обычные парни, не из знати, которых поймали где-то на улице. Увы, они оказались не в то время, не в том месте. Парни таращили глаза на двух людей в черном, на латников в дверях комнаты и тяжело дышали, потирая руки, с которых только что срезали путы. Магам пришлось ждать часа два, пока приведут нужных рабов. Для дела годились не все. Стариков, детей и женщин использовать нельзя. Лучше всего подходили крепкие мужчины от 17-18 до 45 лет. И лучше брюнеты. Почему? Кто знает, почему заклинание лучше получается с одним объектом, чем с другим. Это надо спрашивать у богов. Зачем они установили такую систему магии, а не другую? Если боги ответят, конечно. Ставьте их к стене. Да-да, туда, где вбиты крюки. Привязывайте. И разденьте. Они должны быть полностью обнажены. Пожалуйста, не надо. Один из парней вырвался из рук ухвативших его солдат, бросился к магу и бухнулся перед ним на колени, целуя ноги. Не надо, не убивайте. Пожалейте. У меня семья, у меня дочка маленькая. Заткните ему рот, олухи. Рявкнул черный маг, выйдя из своего образа задумчивого студента. Что встали, как ослы? Я сейчас вас самих заколдую, идиоты. Вечно в штаны гадить будете. Быстро поставили их к стене. Не унижайся, Никол. С ненавистью процедил сквозь зубы второй парень. Чтоб вы сдохли, твари, будьте вы прокляты. Пока что прокляты вы, усмехнулся черный маг, показав белые, безупречно чистые зубы. Заткните и ему рот. Мне не надо разговорчивых рабов. Ноги тоже привязывайте. Ага, вот так, покрепче. «Что вы едва шевелитесь? Хотите занять их место? Могу устроить!» Солдаты, испуганно оглядываясь на мага, сорвали с несчастных одежду, засунули во рты кляпы и быстро привязали замарцев к стене так, что руки оказались у тех над головой, привязанные к крюку наверху, а ноги — к крюку внизу. Комнату заранее подготовили для магического действия. Ранее это была одна из комнат для гостей, в ней уже горел камин, распространяя тепло и запах смолистых деревьев. А на столе лежали необходимые для обряда предметы. И ужин, который потребовал Истрог, чтобы подкрепить свои силы после колдовства. «Все пошли вон, и поставьте снаружи пост. Никого не пускать, пока я сам не выйду. Вон!» Солдаты с грохотом вывалились из комнаты, затопали по коридору, бубня что-то о проклятых магах, и настала тишина, прерываемая лишь треском поленьев да сопением жертв, дышащих через нос. «Ну что ж, приступим?» — довольно усмехнулся черный маг и, подойдя к столу, взял с него небольшой кривой кинжал с черной рукоятью. «Вы поможете мне? Нужно подержать сосуд, а то мне одному неудобно. Тварь будет вертеться, придется придерживать». Шалакан с каменным лицом взял со стола большой сосуд с двумя ручками по бокам. Ему было неприятно заниматься этим делом, но что поделаешь. Работа есть работа. У каждого своя работа. Но что точно не хотел бы Шалакан, это становиться черным магом. Противно. Истрог подошел к первому парню, тому, что просил о пощаде. Парень дергался, таращил глаза так, что казалось, они сейчас выпрыгнут из орбит. Магу пришлось схватить его за волосы, чтобы отогнуть голову назад. Примерился, замахнулся кинжалом и отпустил его, поморщившись и буркнув себе под нос. «Забыл. Вам пока рано подыхать». Взял со стола небольшой пакет и вернулся к жертве. Снова взял парня за волосы, отогнул назад и сделал аккуратный надрез на шее. Из разреза тут же брызнула кровь, ее капли оросили стены, пол, попали на лицо Истрога. И Халакан с отвращением увидел, как его коллега с видимым удовольствием слизнул с губ красную жидкость. Халакан вспомнил, за что семья Истрогов отказалась от своего отпрыска. Его поймали на том, что парень пил кровь у прохожих, нападая на них темными вечерами, когда он якобы отправлялся на вечернюю прогулку, подышать воздухом. После того, как этот милый юноша хорошенько напивался пьянящим красным напитком, он мило развлекался, насилуя женщин, истязая мужчин. Впрочем, женщин он тоже не оставлял своей милостью. Пытал как следует. Когда все это обнаружилось, был суд, но доказать ничего не сумели. Или не захотели. Семья Эстрогов, древняя дворянская семья, ведущая свою родословную из глубины тысячелетий, нажала на все тормоза, и парня оправдали, но из семьи его выгнали. Не потому, что он изувер и убийца, нет. Он заявил отцу, что таким способом занимался черной магией и готов посвятить этому всю свою жизнь, вместо того, чтобы идти на воинскую службу, становиться офицером. Последнее, что сделал для него отец, пристроил на службу королю. Тут в качестве черного мага Хадар мог развернуться в полной мере, не стесняясь своих изуверских наклонностей. Для черных магов жестокость и равнодушие к чужим страданиям были в порядке вещей, иначе они просто не смогли бы совершать свое самое сильное колдовство, например, такое, которое сейчас собирался сотворить Эстрог. «Подставляйте!» — потребовал Эстрог, и Халакан подставил золотой сосуд под бьющую из шеи мужчины струю. Тот стоял с ужасом, глядя на то, как его кровь заполняет чашку. Затем его глаза закатились, и парень потерял сознание. «Достаточно. Держите сосуд. Сейчас следующего». Эстрог вынул пакетик. Это оказался матерчатый бинт. Перетянул разрез артерии, и кровь перестала брызгать, а на ткани расплылось красное пятно. «Пусть пока поживет», — удовлетворенно кивнул маг. «Следующий». С этим парнем пришлось повозиться. Он вертелся, извивался, мотал головой, не давая магу поднести кинжал в нужную точку, пытался ударить колдуна лбом. Тогда Эстрог шагнул к камину, взял полено из небольшой поленницы у зева очага, размахнулся и сильно, с громким стуком, ударил жертву в лоб. Парень обмяк и повис на путах. «Вот так-то лучше», — весело усмехнулся маг, и, отогнув голову, чиркнул по шее. Процесс повторился, и скоро чаша была полна до краев. «Ставьте на стол и встаньте в сторонку, не мешайте. Мне нужно сосредоточиться». Маг высыпал порошок из серебряного контейнера в кровь, забурлившую, будто суп на огне. Подождал и начал читать заклинание. Длинное, сложное, с повышением и понижением интонаций. Делал пассы руками, и Халакан буквально почувствовал, как в комнате начали сгущаться темные силы. Эстрог обращался к богине Смерть и к богу огня Жадару, предлагая принять его дар. Когда заклинание закончилось, маг взял чашу и выплеснул почерневшее содержимое в очаг. Пламя жахнуло так, что едва не опалило Халакану брови, охватив Эсторга плотным, не причинившим вреда коконом. Бог огня принял жертву. Черный маг подошел к повисшим без сознания жертвам и начал новое заклинание, такое же длинное и непривычное для слуха. Пассы он не делал, а когда закончил читать, вонзил кинжал в сердце первой жертвы, затем быстро в сердце второй. Крови почти не было. Да и откуда ей взяться, когда большая ее часть вылита в жертвенную чашу или разлита по комнате? А может, просто Эстрог хорошо знал свое дело и не считал возможным проливать кровь зря. В комнате запахло тленом, падалью. Богиня Смерть приняла жертву. Снова послышались слова заклинания, и тела убитых будто засветились. Из них поднялись какие-то мерцающие сгустки и, помедлив секунду, рванулись вперед, исчезнув в стене. Эстрог довольно кивнул головой. «Есть! Получилось!» «Если у полковника нет хорошей защиты, очень хорошей защиты, ему конец!» «Я продублировал нападение. Первая душа активирует защитные амулеты, а пока те будут сдерживать нападение, вторая будет душить владельца амулетов, то есть Хиверада». «А почему тогда не три раба, почему два?» — удивленно поднял брови Халакан. «Три было бы вернее». «Я не могу совладать с тремя душами», — смущенно сознался маг. «Только две. Но в оправдании себе могу сказать, что даже одну душу суметь взять в магические оковы и заставить выполнить свои требования может совсем не каждый черный маг. А уж две души — единицы. Знаю только одного мага, который может совершить подобное. Да еще на таком расстоянии. «Да, вы сильный маг», — признал Халакан. «И на каком расстоянии можете действовать? Неплохо было бы придушить короля Замара, правда?» «Увы», — улыбнулся маг. «Подойти на расстояние 10 лиг к королю у меня вряд ли получится. У них хорошие маги. А дальше 10 ли никто не сможет послать своих вестников смерти. Вот так. Ну что ж, ждем результата. Как только мои вестники закончат, они вернутся назад. И я буду знать, что дело сделано. Не хотите ли вина? Здесь делают неплохое красное герейское. Конечно, в поместье моего папаши вино получше, но это тоже не дурное. Немного. Действительно, нужно промочить горло. Пересохло», — сказал Халакан, глядя на обнаженные окровавленные трупы, висящие на стене. «Скажите, а зачем их надо было раздевать? Что, в одежде сработало бы слабее?» «Нет». Широко и весело улыбнулся черный маг. «Просто так забавнее. Красивее, разве нет? Смотрите, как тела украсились прихотливо растекшимися ручейками крови. Они чем-то напоминают огромные красные цветы. Вам не кажется?» «Нет, не кажется», — выдавил Халакан и под счастливый смех и строго подумал. «Он точно умалишенный. О, боги, с кем приходится работать? Интересно, есть ли хоть один здоровый черный маг? Или они все такие?»